Глава 13. Катя. Он меня не слышит. Его палец уже раздвигает мои складки, дотрагивается до клитора, а я все никак не могу его отпихнуть. Мои глаза расширяются. Я пытаюсь убрать его руку. «Максим, прекрати сейчас же!» Говорю я громко, но в легких не хватает воздуха. От того, что он делает, у меня перехватывает дыхание. «Всего лишь хочу сделать тебе приятно. Расслабься, пожалуйста». Произносит он, как ни в чем не бывало, спокойным голосом. Его ничуть не смущает эта ситуация. Для него это совершенно нормально? «Я не хочу», — пытаюсь возразить я. Я собираю все свои силы и пытаюсь вытащить его руку. Он лишь сильнее прижимает меня к креслу и снова накрывает мой рот поцелуем. Его бесстыдные пальцы начинают двигаться быстрее. Вверх-вниз по половым губам, затем снова по клитору. Он прерывается, чтобы сообщить мне полушепотом. «Это и есть мое желание. Хочу увидеть твой оргазм». Нагло смотрит мне в глаза, без тени смущения, а его пальцы делают такие движения, что я закрываю глаза, не в силах все это прекратить. Выгибаюсь в спине. Сдаюсь. Я попала в ловушку. Внизу живота все горит. Колет. Его пальцы быстро скользят. Я очень мокрая. Он знает, где и как нужно трогать. Определенно знает. Даже я не знала этого про свое тело до сегодняшнего дня. Мои опасения оправдались. Он все-таки бабник. И самый порочный парень, которого я когда-либо встречала. Может быть, он только для этого и познакомился? Но сейчас меня это не волнует. Я выключаю свой разум, отпуская логику на волю. Остается необузданная, ужасная похоть, которой я ни разу в жизни не поддавалась. Она бросает меня в огонь, который обжигает и в то же время ласкает. Я открываю рот и разрываюсь громкими стонами. Не ожидала такого от себя и своего тела. Что это? Оргазм? Максим аккуратно вынимает свою руку, застегивает мои джинсы, а потом целует меня в губы и говорит: «Спасибо». Я тяжело дышу, а когда прихожу в себя, отталкиваю его со всей силы. «Иди к черту!» Пытаюсь открыть дверь. Все заблокировано, но я продолжаю дергать ручку. «Я так понимаю, фильм досматривать мы не будем?» Игнорирую его. Максим берет меня за руку, пытается повернуть к себе. «Катя, успокойся. Ничего страшного не случилось. Мы же с тобой встречаемся?» Поворачиваюсь и смотрю в его бесстыжее лицо. Глаза обжигает от подступающих слез. «Я просила остановиться». «Но тебе же было приятно. Ты говорил, что терпеливый». «Ты обещала мне желание. Выпусти меня из машины!» Я очень резко повышаю голос. Лицо Максима меняется, как будто каменеет. Он заводит машину и уезжает с парковки. Я отворачиваюсь, скрещиваю руки и смотрю в окно. Какой наглый! Думает, может делать все, что захочет. Машина останавливается напротив моего подъезда, но Максим не спешит разблокировать двери. «Кать, давай поговорим, как взрослые люди. Снова будешь на меня обижаться, так?» Я молчу. Максим взрывается. «Да черт побери, тебе же все понравилось. Испытала первый оргазм. Радоваться должна». Поворачиваюсь, внимательно смотрю на него. «Радоваться? Да ты совсем офигел! Думаешь, оргазм — это самое важное? Для меня важнее, когда тебя слышат и не торопят события». «Для парней это капец как важно», — с серьезным видом отвечает Максим. Кажется, он вообще не понял, что я сказала. «Открой мне дверь, я пойду домой». Максим не слышит или не понимает, наклоняется к моим губам, шепчет. «Что поделать, если у меня от тебя сносят крышу?» Вот снова это чувство. Мне одновременно хочется и прикоснуться к нему, и оттолкнуть его. Максим пользуется моим замешательством, берет мои ладони в свои руки, прижимает к себе. «Я больше не буду ничего делать без твоего разрешения. Обещаю, буду ждать столько, сколько потребуется». У него такой взгляд, как у кота из мультика «Шрек». Против воли начинаю улыбаться. «Чего ты будешь ждать?» — спрашиваю я. Максим зависает на долю секунды, но быстро берет себя в руки. «Ну, когда ты решишь перейти к взрослым отношениям?» Он проводит пальцем по моей щеке. Я вздрагиваю. Я все еще злюсь на него, но смущаюсь от его жеста, опускаю голову вниз. Максим берет меня за подбородок и поднимает его, целует. Очень нежно и трепетно. Медленно. Водит языком так, как будто им можно поранить. Я снова растворяюсь в его поцелуе и не могу поверить. И этот парень полчаса назад бесцеремонно залез туда, куда не следовало. Я отстраняюсь. Мы прощаемся. Выхожу из машины, поднимаюсь к себе домой. Резко останавливаюсь на лестничной площадке перед своей квартирой. Стоп. А как Максим узнал, что я девственница и что это первый мой оргазм? Просто догадался по моей реакции и по моему поведению? Ну так реакция нормальная для второго свидания. Не знаю, почему меня не удивило это раньше, ведь мы очень мало знакомы, чтобы он делал такие выводы обо мне.